Глава 13. Лиза. Это был ключевой вопрос. Я глубоко вдохнула. Надеюсь, это камень мне позволит. Его зовут Лиам. Он... Я почувствовала легкое першение в горле. Я не могу сказать, как мы познакомились. Я слегка отодвинулась, заглядывая Айрексу в глаза. Он разозлился... Но дракон продолжал все с той же спокойной интонацией. «Как он выглядит без маски?» «Голубоглазый блондин, лет 20 с небольшим». «И что он хотел?» «Не знаю». Я качнула головой. «Он положил мне на грудь некий амулет, который, похоже, хотел из меня что-то извлечь. По ощущениям, как будто душу». От воспоминаний я заволновалась и задрожала. Айрекс прижал меня крепче. «Не бойся», — вполголоса произнес он, погладив мое колено. «Ты со мной в безопасности». По спине поползли мурашки, и мое тело словно вспыхнуло. Захотелось броситься ему на шею и целоваться до одури. Но дракон, вероятно, решит, что я так ухожу от разговора. А потому надо довести его до конца. «Я не знаю, кто такой Лиам на самом деле», — продолжила я. «Не знаю, чего он от меня хотел и кто за ним стоит». «Насколько близко вы знакомы?» — спросил Айрекс, и мне показалось, что затаил дыхание. Я понимала, откуда такой вопрос. И еще внезапно поняла, почему генерал так отреагировал на мои слова тогда, на руинах. Если я узнала о знакомстве Лиама с Элизабет от Магды, то уж он мог узнать и гораздо больше. Наверняка ему доложили о ночных свиданиях. И поэтому... Поэтому он был уверен, что я вру про свою девственность. Я выпрямила спину. «Айрекс», — проговорила я, глядя прямо в золото его глаз. «Прошу тебя поверить мне. Между мной и Лиамом никогда не было близких отношений. И ни с кем другим у меня их тоже не было». Дракон оторвал ладонь от моего колена и, запустив пальцы в мои волосы, притянул мою голову к себе. Через мгновение его губы завладели моими в глубоком, властном поцелуе. Его язык щекотал мое небо, одна рука нежно перебирала волосы, а вторая поглаживала по спине. В его теплых объятиях я чувствовала себя настолько на месте, что даже страх на мгновение отпустил. По телу разлилась расслабленная нега. Я прижалась к мужчине сильнее и сама запустила пальцы в шелковистую гриву. Жадно втянула носом аромат пряностей. «Только не отпускай меня. Держи рядом. Обнимай. Делай, что хочешь. Только не отпускай». Но дракон все же прервал поцелуй первым. Я не удержалась от разочарованного вздоха. «Нам надо договорить». На его лбу появилась упрямая складка. «Я хочу быть только с тобой», — прошептала я, хотя совсем не планировала признаваться. От стыда я ткнулась лбом ему в плечо. «Что я делаю? Мама точно отругала бы». Но мысль, что он принадлежит другой Элизабет, жгла раскаленным железом, и скрыться от нее можно было только в его объятиях. «Элиза». Айрекс легонько отстранил меня, чтобы снова видеть мое лицо. «Ты ведь знаешь историю Шаниды?» Вопрос был настолько неожиданным, что заставил меня моргнуть. «При чем тут это? Вот мы говорили о моем похищении, вот уже почти перешли к разговору о нас, и вдруг вопрос об исторической личности? Она была возлюбленной первого дракона и после его гибели сильно горевала, так что даже после смерти... не смогла обрести покой». «Все почти так», — Айрекс кивнул. «Только есть одна подробность, которую немногие знают. Шанида была сестрой Терема». Я вспомнила историю, которую читала в книге. Мага, который ради победы над драконами открыл провал в пустоту и выпустил бездушных тварей? «Да», — подтвердил Айрекс. «И Терем не просто так открыл провал. Он использовал кровь первого дракона, которую ему принесла именно Шанида. Так. Я нахмурилась, предчувствуя неладное. Перед смертью первый проклял Шаниду. Ее душа отныне не знает покоя, и периодически в мире рождаются девочки с ее печатью. Печать Шаниды. Тот странный мужчина, Лэнгдом, дал мне кольцо, которое показало, что на мне этой печати не было. «А как выглядит эта печать?» — поинтересовалась я. На теле ее не видно, но рождение особой девочки можно предсказать по положению небесных светил. Об этом Лэнгдом тоже упоминал. И что же, мне хотелось поторопить Айрекса, чтобы он рассказывал дальше, но нехорошее предчувствие только усиливалось. И потому я медлила. «На самом деле, первый дракон не погиб», — продолжил генерал. «Он стал правителем пустоты и всех бездушных тварей, и теперь жаждет, чтобы Шанида составила ему компанию. Ему нужна девушка с печатью». Мое сердце забилось чаще, и я невольно сжала воротник его рубашки. «И каждый раз, как рождается такая девочка, — продолжал Айрекс, — открывается провал, и бездушные твари начинают охоту. Так произошло и 18 лет назад. Мы с твоим приемным отцом, то есть графом Вортексом, познакомились именно на этой войне. Твои шрамы, — догадалась я, вспомнив царапины, как от когтей на его груди. Они от бездушных? Дракон кивнул. Провал мы тогда закрыли, но это не решило проблему. Первый не успокоится, пока не утащит девушку в пустоту. Я облизнула пересохшие губы. «И эта девушка...» — произнесла я, уже зная ответ. «Я не могу раскрыть, кто твои настоящие родители». Айрекс погладил меня по спине, словно призывая расслабиться. «Но куда уж там?» «Но мы с Вортексом взяли на себя миссию оберегать тебя. Он до совершеннолетия, а я после». Я издала нечто среднее между выдохом и писком. Так вот откуда эта помолвка. Но я-то знала наверняка, что на мне нет печати Шаниды. А вот на Элизабет... О том, что бездушные ищут конкретную девушку, знают немногие, — говорил дракон, и его бархатный голос на этот раз совсем не успокаивал. Это вычислили несколько поколений назад и постарались сохранить в тайне. Однако есть горячие головы, уверенные, что отдай мы невинную девушку в лапу бездушным, появление провалов прекратилось бы раз и навсегда. Но я в это не верю, и никому тебя отдавать не собираюсь. Я прикрыла рот, не зная, что сказать. Дракон воспользовался моментом и, притянув к себе, поцеловал. Только на этот раз я не смогла ни расслабиться, ни позволить страсти охватить себя. Я не могла перестать думать о настоящей Элизабет, ведь она до сих пор находится в опасности и не знает об этом. Возможно, Лиам ее потерял, и его странные действия объясняются желанием найти возлюбленную. Во всяком случае, мне хотелось думать, что им двигало именно это. «Элиза». Айрекс отстранился, замечая мою заторможенность, и посмотрел мне в глаза. «О чем ты думаешь?» «О Лиаме», — ответила я и тут же испугалась, что он не так поймет. «Зачем он меня похитил? И что будет, если...» «Не будет», — перебил меня Айрекс. «Ты останешься под моим присмотром». Я тяжело вздохнула. Мне хотелось рассказать ему правду. Я не Элизабет, а попаданка из другого мира. На мне нет печати, и меня не нужно охранять. А вот ее надо спасать. И есть чувство или нет, но именно Элизабет его невеста, а не я. От обиды у меня зачесались глаза, и я поспешила спрятать голову у дракона на груди. «Я все еще боюсь», — прошептала я, говоря совсем не о Лиаме. ничего не могу с собой поделать. Айрекс погладил меня по голове и ласково проговорил. «Все хорошо, девочка. Я с тобой». Он перехватил меня поудобнее и поднялся. Я охнула и крепко обхватила дракона за шею. Мое сердце застучало, а мысли совсем сбились. Я не понимала, чего хочу. Чтобы он сейчас же немедленно меня поцеловал. Или чтобы оставил одну. Мне нужно было все обдумать, и в то же время я боялась его отпускать. Как будто пока Айрекс со мной, он принадлежал мне, а не другой Элизабет. Но стоит ему выйти за порог? Что, если он все узнает? Что, если, разыскивая Лиама, найдет и ее? Это было бы логично. И тогда станет ясно, что я не его невеста. И мне так не хотелось думать о том, что будет тогда. Но нужно было. Нужно было себя подготовить. Мама всегда говорила, что в мужчинах нельзя растворяться. Нельзя, чтобы они становились смыслом жизни. Нельзя ставить на них все, как на зеро в казино. Нужно обязательно строить себя и свою собственную жизнь. Но самое главное — держать свои чувства в узде. Не позволять сердцу плавиться, а страстям затмевать разум. Раньше я не понимала, о чем мама говорила. Думала, что понимаю, но на самом деле нет. Ведь легко отказываться от того, что не имеешь. И гораздо сложнее, когда это не абстрактные чувства, а теплый, живой и настоящий мужчина. Айрекс отнес меня обратно в спальню и бережно уложил на кровать. Я посмотрела на него вопросительно. Может, он примет тяжелое решение за меня? Сейчас мне казалось, что захоти он, и я буду его, без колебаний и возражений. Даже если завтра он бросит меня ради другой, я просто не найду в себе сил сопротивляться. Но дракон так хорошо понимал, что у меня на душе, словно у него было какое-то звериное чутье. «Тебе нужно еще отдохнуть», — проговорил он, накрывая меня одеялом. Сквозь толстую ткань он погладил мою ногу, и к низу живота побежала волна искорок. «Не уходи», — попросила я, перехватывая его руку. «Я должен». Он сжал мои пальцы. «Чем дольше мы тянем, тем легче Лиаму замести следы. Мои люди заняты поисками, но теперь, когда они знают, кто это, им будет легче. И я тоже не могу сидеть сложа руки. Понимаешь?» Я кивнула. «Я вернусь вечером. Если тебе что-то понадобится, можешь обращаться к моим слугам. Они знают, что ты здесь, и будут рады помочь. Только прошу», — он сделал паузу. «Не пытайся никуда уйти». «Даже в академию?» Я вспомнила, что завтра понедельник. Да и Алия, небось, волнуется, куда я пропала. «Я сам объясню все ректору», — добавил дракон. «От пропуска нескольких занятий ничего не будет. И твоя безопасность сейчас важнее». Я снова кивнула. Айрекс натянул одеяло до моего подбородка и, наклонившись, запечатлел на моих губах короткий поцелуй. «Не бойся, Элиза. Я докопаюсь до сути». Но этого я как раз и боялась. Айрекс. Оставив девочку отдыхать, я направился к себе в кабинет. Нужно было собрать все, что уже известно, и подумать. А заодно узнать у Биркина, не накопали ли они чего-нибудь нового, пока я завтракал. Итак, у нас получалось, что некий Лиам, чью фамилию мы так и не выяснили, познакомился с Элизабет, выдав себя за учителя. Он, вероятно, признался ей в любви и под этим предлогом стал с ней видеться. Дальше из королевского хранилища исчезает сердце дракона. До сих пор непонятно, каким образом. В журнале вынос этого артефакта не значится, и стража не видела никого постороннего. Вряд ли это Лиам лично, но не исключено, что ему помогли. Так или иначе, камень попадает к Элизабет и становится ее частью. Но она приносит клятву о неразглашении и не может объяснить, зачем и при каких обстоятельствах Лиам передал ей его. Дальше девушка начинает учиться в академии и узнает, что ее магический дар многократно усилен с помощью камня. После студенческой гулянки ее похищает Лиэм и пытается совершить некий ритуал. Его мотивы неизвестны, Элизабет, а значит, это что-то, не входившее в первоначальную клятву. Какой, напрашивается вывод? Лиэм пока неизвестным образом выкрал сердце дракона и передал его именно Элизабет, с которой заблаговременно познакомился. И теперь пытается либо извлечь камень обратно, либо как-то использовать факт, что камень и девушка едины. Зачем? Главный вопрос. Я побарабанил пальцами по столу, после чего достал сферу вызова. В луче появилось лицо Биркина. «Ваше высокопревосходительство!» — начал он официально, давая понять, что нас могут услышать. «Новости?» — коротко спросил я. «Кровь на кинжале принадлежит двум людям. Один из них — леди Вортекс, а второй, вероятно, похититель». «Это Лиэм», — сказал я, наморщив лоб. Лиза его узнала. Биркин и бровью не повел, но в его глазах «нет-нет» домелькнуло сочувствие. «Как только удастся выделить его кровь», — продолжил он, «прошу разрешения призвать призрачную гончую». «С этими тварями нужно быть осторожными. Они плохо поддаются контролю, но никто лучше них не может выследить человека по его крови». «Этим я займусь сам», — отрезал я. Не хватало еще, чтобы из-за ошибки в лаборатории гончая атаковала Элизабет. Биркин не стал спорить. «Что насчет чаши и книги?» — спросил я. «Лэнгдом говорит, что чаша самая обыкновенная, а вот библиотекарь утверждает, что книга очень древняя. Подробности хочет сказать лично». Я задумчиво потер подбородок. «Я к нему наведаюсь. А усиленные зеркала проверили?» Вспомнил про еще одну деталь. «В хранилище все на месте». «Ага, значит, эта догадка была неверной. Но если у Лиама есть доступ к древним книгам, то при известной ловкости он мог соорудить артефакт кустарно. Вот только как он его зарядил? Тут нужна мощная магия. И если бы он сам был сильным магом, то не убежал бы при моем появлении». По всему получалось, что Лиаму кто-то помогал. Кто-то сильный и многознающий. Распрощавшись с Биркином, я убрал сферу вызова в ящик стола и покинул кабинет. В коридоре остановился и посмотрел в сторону спальни. Расставаться с Элизой не хотелось совсем. Тем более сейчас, когда она стала понемногу открываться, и появилась надежда, что в сердечную бурю угодил не я один. Так и хотелось нырнуть к ней под одеяло и прижать к себе. Подавив это желание усилием воли, я спустился на первый этаж. Навстречу мне вышла Элина, экономка и почтенная дама, державшая весь дом в своем аккуратном кулачке. Даже Биркин ее побаивался, хотя и ни за что в этом не признался бы. «Милорд», — заговорила она, — «что прикажете подать на обед для вашей гостьи?» «Что она пожелает?» Я пожал плечами. «Но сами ее не будите. Дайте отдохнуть». Я выдал Элине еще пару инструкций и покинул свой особняк, после чего с помощью портала перенесся к королевскому дворцу и направился прямиком в библиотеку. Среди бесконечных полок с книгами в царстве бумаги и пыли обитал Пимен, седовласый дракон, вступивший в должность задолго до моего рождения. Невозможно было определить, сколько ему лет. Пришлось бы заглядывать в личное дело, и я бы не удивился, окажись он ровесником первого. «Генерал Торн», — поприветствовал дракон, отрываясь от какой-то книги. «Сколько лет Пимен жил, все эти годы не переставал читать». «Как ваше здоровье?» — поинтересовался я. «Не смею жаловаться», — отозвался библиотекарь. «Много лет назад я видел Пимена в облике дракона, черного, с серебряными прожилками. Но со временем и он, как многие другие, утратил способность обращаться. Не хотелось думать, что эта участь рано или поздно постигнет и меня». «У вас что-то для меня есть?» Перешел я к делу. «Полагаю, что да», — библиотекарь махнул морщинистой рукой. «Пойдемте». Мы прошли мимо стеллажей с книгами в самый дальний угол. Здесь была здоровенная дверь, которую Пимен открыл с помощью висевшего на шее медальона. Внутри оказалось еще одно хранилище с книгами, но более древними и ценными. Здесь пожилой дракон зажег лампаду и, проскользнув словно тень между рядами полок, вернулся со свитком в руках, после чего уложил его на стол рядом с раскрытой книгой, которую оставил Лиэм. «Видите сходство?» — спросил он, бережно разворачивая свиток. Оба были написаны от руки на староланглийском языке, который уже давно мало кто изучал. Но примечательным оказалось не это. «Одинаковый почерк», — определил я. «Именно», — библиотекарь гордо улыбнулся. «И принадлежит он великому магу Терему, брату Шаниды, и тому, кто открыл первый провал в пустоту и выпустил бездушных, чтобы победить первого с его драконами. Вот значит как». «Книга — это сборник заклинаний», — пояснил Пимен. «О ее существовании даже я не знал. Но сомнений в авторстве быть не может. Осталось понять, как она попала к преступнику. Если у него вдруг окажутся в запасе и другие интересные экземпляры», — протянул библиотекарь. «Я их немедленно передам вам», — закончил я. Пимен довольно улыбнулся. И мне подумалось, а не спросить ли его о том, что волнует меня вот уже некоторое время. «А скажите», — я облизнул губы, думая, как лучше сформулировать вопрос. «Как драконы раньше понимали, что нашли свою истинную пару?» Серые глаза библиотекаря расширились от удивления. «Вот уж словосочетание, которого я давно не слышал», — воскликнул он. «Драконы давно перестали искать истинных. Слишком низка вероятность. А потомство заводить все равно надо». «Я понимаю», — я кивнул. «Но все же...» «Ну...» — Пимен задумался. «Брак с истиной всегда гарантировал рождение здоровых детей, но и не только. А что еще?» «Если верить текстам, то присутствие истины увеличивало магический потенциал дракона и продлевало ему жизнь. Но беда в том, что истинность невозможно измерить точным прибором. Она нигде не отображается. Ее нельзя вычислить. Но можно почувствовать», — задумчиво проговорил я. «Истинные пары соединяются душами. Но в каких телах эти души?» — Пимен развел руками. «Так что если вы вдруг решили отправиться на поиски, то вынужден вас разочаровать. Легче найти иголку в стоге сена. Я знаю, потому что и сам пробовал». Хотелось спросить, «А что, если я ее уже нашел?» Но я промолчал. Раззадоривать пожилого дракона было ни к чему, да и хотелось сохранить это при себе, как нечто очень личное. «Что ж», — я развернулся к выходу. «Я продолжу изучение книги», — проговорил Пимен, «и доложу, если найдется что-то интересное». «Хорошо бы понять, какое именно заклинание использовал преступник и зачем. Даже если будет несколько версий, все пригодится». «Понял», — библиотекарь кивнул. Я тепло распрощался с ним и вышел, думая, однако, не о книге, а об Элизе. Что, если она и есть моя истинная? Какова вероятность? 1 к миллиарду? И все же. Из задумчивости меня вывел Тимус, спешащий навстречу. «Ваше высокопревосходительство», — запыхавшись, выговорил он. «В лаборатории все готово к вызову». «Отлично. Надеюсь, призрачная гончая не подведет».